Глава 30. Паразиты. На входе в зоосад нас с Элис очень попросили не задерживаться долго и уйти до наступления комендантского часа. Смотритель в преклонных летах, оказывается, получил за меня выволочку от мэстера Альдера. «Я же не против, что студенты-целители тянутся к животным и знаниям. Только вы уж не увлекайтесь. Мне мое место дорого, а завкафедрой у вас больно строгий», — сказал, в следующий раз до ректора дойдет, — пожаловался пожилой мужчина. Мы пообещали никого не подводить и пошли сразу к Церберу. При виде нас Цербер поднялся и радостно завилял хвостом, а еще дернулся было вперед, но толстая цепь не позволила. Вот, еще и песика на цепь посадили, догадываясь, по чьей инициативе. «Привет, дружище!» Я потрепала по очереди три морды. Элис опасливо подошла к зверю и, глядя на меня, тоже решила его погладить. «Не бойся!» — подбодрила я подругу. «Он только на вид страшный, а так просто лапочка. К тому же я ему вчера блох вывела». Рука Элис замерла на середине мохнатой спины. «Блох вывела?» — переспросила девушка. «Серьезно?» «Ну да, он чесался, а когда я применила заклинание от внешних паразитов, сразу перестал». Соседка круглыми глазами смотрела на меня, а потом начала смеяться. Да настолько искренне и заливисто, что стало как-то обидно. «Ты чего?» — насупившись, спросила я. «Элиза, ну сама подумай, какие блохи у огненного пса?» «Огненные», — буркнула я, уже поняв, что сморозила глупость. «Если только», — продолжала веселиться рыжая. «Показывай, где там у него чесалось». Под густой шерстью на лопатках обнаружилось раздражение. Участок кожи покраснел и воспалился. А заклинание от паразитов имеет легкий заживляющий эффект и устраняет зуд. Ненадолго, правда. «Странно». Элис разглядывала покраснение. «У церберов такая регенерация, что все должно моментально пройти». «А почему не прошло?» «О хваленной церберовской регенерации слышала даже я». «Значит, или зараза какая-то попала, или чей-то яд». Рыжая уже забыла о сегодняшнем своем проколе и увлеклась разгадыванием загадки. «Сейчас проведем диагностику и выясним», — решила соседка. Сразу видно, настоящий целитель. На диагностику у Элис ушло минут 20. Все это время огненный пес, привыкший быть учебным пособием для студентов, сидел смирно. Только его правая голова постоянно поглядывала, что делает девушка с его спиной, и время от времени прижимала уши. Наверное, правая голова была трусливее других. «И все-таки яд!» Элис встряхнула руками и использовала на себе обеззараживающее заклинание для дезинфекции. Очень расточительный поступок для мага, но когда обычного антисептика под рукой нет, да и руки голые, без перчаток, ничего не поделаешь. «Оповестим смотрителей?» — спросила я, готовясь пойти к выходу, где и располагалась сторожка. «Сами разберемся». Рыжая была полна решимости. Надо понять, кто мог его укусить или оцарапать. Кто здесь поблизости водится? Зоосад Академии пусть и не дотягивал размерами до Королевского, но все равно занимал достаточно внушительную площадь. Цербер находился в отдалении от остальных животных. Да и к такому крупному хищнику мало кто отважится приблизиться. Мы начали обходить других обитателей зоосада, живущих поблизости, но никого подходящего не нашли. «Интересно, а если это не животные, и ты была права?» Элис подошла к серебряно-рогому фаеру, чем-то напоминающему оленя, но помельче и с когтистыми лапами вместо копыт. А еще фаеры являлись всеядными, так что подруга сначала эмпатией настроила животное благоприятно к себе. «Посмотри», — подозвала рыжая, копаясь в мягкой серебристой шерсти. «У него есть такие же отметки». И действительно, Фаера украшали целых три красных отметки. Две на левом боку и одна на правом. Его тоже покусали. Я разглядывала покраснение, стараясь не дотрагиваться до поврежденных участков кожи. «Покусали», — Элис нахмурилась. «Зафиксируй его, чтобы он нас не покусал». Для фиксации животных существовала куча разнообразных заклинаний. С обезболиванием и без, погружающие в сон, лишающие воли и прочее. Я хорошо знала только обычную фиксацию, так что мысленно извинилась перед рогатым, если ему будет больно, и наложила недвижимость. Фаер замер. Взгляд его тут же сделался злой, глаза налились кровью. Видимо, перед тем, как снять заклинание, нам лучше на всякий случай покинуть его вольер и отойти подальше. «Помогай», — дернула меня за рукав девушка. «Ищи на нем паразитов». «Каких?» Вопреки просьбе, я сделала шаг назад. «Пока не уверена, каких именно, но если заметишь кого, лови». Скривившись, я подошла к зверю. Крупный, с достаточно длинной шерстью и густым подшерстком. Да тут кто угодно затеряться может, не то что блохи. Крокодилы заведутся. Я наткнулась на красное воспаленное пятно и, воспользовавшись недвижимостью Фаера, слегка надавила пальцем. Даже через недвижимость почувствовала, как напрягся рогатый. «Элис, оно внутри!» Я отдернула палец, для верности дважды использовав обеззараживание. Соседка обошла животное и наклонилась к пятну, а после жестко выругалась. «Да уж, теперь я верю, что у нее четыре брата. Там личинки. Это шилки. Они откладывают яйца внутрь живого организма. Но если цербер пламенем может сжечь паразитов, отделавшись воспалением, то большинство других не имеют такой возможности. Поэтому на цербер я никого не почувствовала и сразу не поняла. Идем, это уже серьезно». И подруга потянула меня на выход. Смотритель, едва услышал слово «шилки», спал с лица. Эта гадость распространяется со скоростью лесного пожара, а выводится очень тяжело. «Как же я не досмотрел!» — схватился за голову мужчина. «Не переживайте, у нас целый корпус целителей. Справимся», — успокоила его рыжая. «Да, но все равно», — смотритель покачал головой. «И как только к нам такая гадость пробралась? Никогда не было, и на тебе». Ситуация неприятная, не поспоришь. Но рыжая сразу приободрилась и собралась. Когда дело касалось учебы и целительства, девушка буквально преображалась. Хмурое лицо становилось просто серьезным и сосредоточенным, а взгляд вдохновленным, что украшал ее лучше всякой косметики. Она уже просчитывала, как будет бороться с паразитами, невиданной напастью. Новые животные всегда проходили карантин, чтобы никто не принес никакую заразу, так что действительно непонятно, каким образом паразиты оказались в зоосаде. А на людях шилки живут? Я все еще с опаской смотрела на свой палец. «Нет, не беспокойся, только на животных. И только на магических», — успокоила меня рыжая. Но в общежитии руки с мылом я вымыла раз пять, на всякий случай. Одежду всю свою я целиком сняла и под насмешки соседки, как могла, постирала в тазу. С непривычки у меня получилось плохо, а еще на пальцах от стирки появились мозоли. Зато, надеюсь, ароматное мыло убьет все, что могло там завестись, а заодно отобьет запах псины на вчерашних вещах. Сушки на этаже для обычных студентов не предусмотрено. Пришлось натягивать веревку посреди комнаты и развешивать все на ней. Тут уже вмешалась Элис и, костеря меня, принялась отжимать мои вещи, периодически пытаясь стегануть меня мокрыми тряпками. Дважды у нее получилось, так что я порядком вымокла. «У нас тут целое озеро из-за тебя», — скривилась рыжая. «Посмотри, сколько натекло». «Может, высушить? Я неплохо огнем владею». «Я тебе высушу!» — рыкнула Элис. «Потоп ты в общаге уже устраивала, только пожара не хватало». На этом я легла спать. С одежды все равно капало, недовольная соседка цыкала. Заниматься сил не было. Даже Элис посмотрела на учебники, но так ни к чему и не притронулась. День сегодня получился слишком насыщенный и утомительный. Следующий выдался ничуть не проще и не легче. После пар, на которых я клевала носом, меня ожидали занятия с Саймоном. И настроен страж был совершенно иначе. Его отношение ко мне и к делу как-то изменилось. Он начал с теории и объяснил, что к чему при экранировании силы смерти, как некроманты работают с нежитью, на что следует обращать внимание. Потом показал основные приемы экранирования с самых азов. Сложное, от высшей нежити, к которой относится и темная сущность, вы не освоите. На это требуются месяцы, а то и годы. Но даже простое экранирование поможет вам продержаться какое-то время. Главное, не раскрываться эмпатически, держать щиты, не пропускать их эмоции внутрь. Я не стала говорить, что это и есть самое сложное — не пропускать чужие эмоции, при этом использовать свою волю и мыслеобразы. Но здесь мне Саймон не помощник. Он не был эмпатом или медиумом. Он мог уничтожить или изгнать, но не мог подчинить и использовать. Классический боевик. Под конец тренировки, во время которой я теперь не просто работала с призраками, но и старалась использовать экранирование, хотелось лечь и умереть. От неумелого расхода магии я почти выкачала свой резерв, вплотную приблизившись к перерасходу, от которого рукой подать до магического истощения. Надо ли говорить, что у меня ни разу не получилось совладать даже с самым слабеньким призраком? Одновременно экранировать и подчинять мне удавалось. Саймон все время страховал и поддерживал, чем немало меня удивлял. Обычно отстраненный, он проявлял невиданное участие в моих занятиях. Советовал, как лучше использовать магию, куда направлять, где закрыть брешь в защите. И не скупился на похвалы, если у меня что-то все-таки удавалось. «Не могу больше». Я упала на пол, отвернувшись от зависшего в защитной руне призрака. «Тогда заканчиваем». Некромант щелчком пальцев загнал призрака обратно. «Жаль, что он может так делать только с уже привязанными к вместилищу. Загнать во вместилище кого-то нового и образовать привязку способен только медиум». «Саймон, ты прав». Я не торопилась вставать с пола, устало наблюдая, как страж гасит свечи и убирает их в ящик. У меня не получится поддерживать экранирование и загонять сущность одновременно. Для этого я должна быть обученным некромантом или хотя бы темным магом широкого профиля. У меня и резерв большой, и силы темной магии 12, а толку нет. Без знаний и навыков силы не стоит почти ничего. Это первый раз, дальше будет проще. Эмпатические щиты тренируйте постоянно. Вам надо чувствовать чужие эмоции, но не выдавать свои. И еще. Я думаю, есть смысл перенести наши занятия на территорию Академии. Там достаточно полигонов для тренировок, чтобы мы никого не потеснили. Зато не придется тратить время на дорогу туда-обратно, и можно больше тренироваться. Еще больше тренировок. Я переговорю с руководством Академии, решил Саймон, уверившись в правильности своей идеи. Переодевалась я с трудом. Пальцы не слушались и дрожали. Мелкие пуговички на платье стали настоящим испытанием, которое я героически преодолела. Саймон терпеливо ждал меня в зале, подхватил из моих ослабевших рук сумку с вещами и повел на выход. В экипаже всю дорогу до Академии я проспала. А когда проснулась, Саймон уже взял мою сумку и открыл дверь. «Совсем плохо? Дойдете до общежития или позовем вашу подругу?» «Просто не узнаю стража». «Дойду», — решила я. Встреча с Саймоном Элис вряд ли обрадуется. «Давайте я провожу». Внезапно вызвался некромант и уверенно вошел в проходную. Там значка тайной стражи хватило для открытия барьера. 3 года здесь не был», — признался Саймон, оглядывая все вокруг. «Правда, ничего не изменилось». «А что за оживление в районе зоосада?» Под куполом горел яркий свет, вокруг сновали люди. «Мы вчера у животных паразитов нашли, вот, наверное, сегодня с ними борются». «Понятно», — протянул страж. «Ваша подруга, она сильно переживала?» «И что-то подсказывает мне, что ради встречи с Элис кое-кто в академию и заглянул». «Нет». После известия о паразитах она успокоилась. «Элис умеет сосредотачиваться на работе. Уверена, она сейчас вовсю принимает участие в очищении зоосада». Молодой человек кивнул. И пусть открытые эмоции он не высказал, но мне же надо тренировать эмпатию. Чужое разочарование я уловила. В комнате и правда никого не было, только вещи досыхали на веревке. «Хорошо отдохнуть», — пожелал на прощание Саймон. «Я пока поговорю с руководством Академии о наших тренировках». Подозреваю, что занятия переносятся на местные полигоны не только и не столько из-за моего удобства. Я улыбнулась, глядя вслед некроманту. «Посмотрим, что у него получится с рыжей колючкой».